Голландец. Долго увиливал я от написания этой главы, но ничего не поделаешь. Когда я 2 недели назад со всей тщательностью и осторожностью выбрал в гостинице свой 65-й номер, то, в общем, не прогадал. Светлая, оклеенная приятными обоями комната с альковом, где стоит кровать, порадовала меня непривычной оригинальной планировкой. Снаружи никакие строения не заслоняют света, и даже открывается неплохой вид на реку и виноградники. Кроме того, комната на самом верхнем этаже, так что надо мной никто не живет, и шум с улицы почти сюда не доходит. Словом, выбрал удачно. Тогда же я справился о соседях и получил самые успокоительные сведения. С одной стороны жила старая дама, которую в самом деле никогда не было слышно. Зато с другой, в номере 64, жил голландец. На протяжении 12 дней, на протяжении 12 горестных ночей, господин этот владел всеми моими мыслями. Ах, чуть не овладел всем моим существом, обратился для меня в некий мифический персонаж, выдало, демона, злого духа, которого я лишь несколько дней назад, наконец, поборол. По его виду никогда этого не скажешь. Столько дней, не дававший мне работать, столько ночей, не дававший мне спать, господин из Голландии, вовсе не какой-нибудь неистовый буян или одержимый музыкант. Он не является домой в неурочные часы пьяный, не колотит жену и не ругается с ней. Он не свистит и не поет, даже не храпит. Во всяком случае, не настолько громко, чтобы меня потревожить. Он солидный, благовоспитанный, не первой молодости человек, ведущий размеренную, как часы, жизнь, и не подвержен каким-либо из ряда вон выходящим дурным привычкам. Так возможно ли, чтобы этот примерный гражданин заставлял меня так страдать? Возможно. И, к сожалению, факт. 2 главные причины, 2 краеугольных камня моего несчастья заключаются вот в чем. Между номерами 64 и 65 имеется дверь, хоть и заложенная, и столиком замаскированная, но отнюдь не звуконепроницаемая дверь. Это первое несчастье, к тому же неустранимое. 2 худшее. У голландца есть жена, и дозволенными средствами ее тоже не уберешь ни со света, ни с 64-го номера. К тому же, на мою беду, соседи, подобно мне, принадлежат к сравнительно редкой категории гостиничных постояльцев, которые проводят большую часть времени у себя в комнате. Был бы я здесь с женой, или был бы я учителем пения, или имея я рояль, скрипку, валторну, гаубицу или литавры, я бы еще мог вступить в борьбу с голландским соседом в надежде на успех. А так что же получается? Чита голландцев за все 24 часа не слышат с моей стороны ни единого звука. Я обхожусь с ними, можно сказать, как с коронованными особами или тяжело больными. Я непрестанно изливаю на них неизмеримое благодеяние полной и абсолютной тишины. А чем отвечают они на такое благодеяние? Они предоставляют мне, поскольку спят каждую ночь от 12 до 6, ежедневную передышку в 6 часов. Я волен по своему усмотрению употребить это время на работу или сон, на молитву или медитацию. А остальными 18 часами я не распоряжаюсь, они мне не принадлежат. Они, эти каждодневные 18 часов, проходят в известном смысле вовсе даже не у меня в комнате, а в 64-м номере. 18 часов на дню, В 64-м номере болтают, смеются, делают туалет, принимают гостей. Нет, там не забавляются огнестрельным оружием, не увлекаются музыкой, не дерутся, это я признаю. Но там и не задумываются, не читают, не предаются размышлениям и не молчат. Неиссякаемым потоком текут разговоры. Подчас там собирается до 5-6 человек, а вечером супружеская чета болтает до 11:30. Потом следует звяканье стекла и фарфора, шурканье зубных щеток, передвижка стульев и мелодии полоскания. Потом трещат кровати, и потом настает и воцаряется тишина. Это я опять-таки признаю. Воцаряется до раннего утра, примерно часов до 6, когда один из супругов, не знаю, он или она, встает, идет, сотрясая паркет, принимать ванну, и вскоре возвращается обратно. Между тем и для меня настал час приема ванны, а после моего возвращения нить разговоров, шума, смеха, передвижка стульев и так далее уже не прерывается почти до полуночи. Будь я рассудительным, нормальным человеком, как другие, я легко бы примирился со своим положением, сдался бы, понимая, что двое сильнее одного, и, по примеру большинства курортников, проводил день где-нибудь вне номера, в читальне или в курительной комнате, в коридорах, в курзале, в ресторане. Ночью же без помех спал. Но я одержим неуемной, безрассудной, изматывающей страстью просиживать днем по много часов в одиночестве за письменным столом, напряженно думать, напряженно писать, часто лишь для того, чтобы затем уничтожить все написанное. А ночью, хоть я только и мечтаю уснуть, засыпание для меня дело сложное, полудремота длится часами, да и сон очень некрепок, очень легок и тонок. Достаточно дуновения, чтобы его оборвать. И как бы я к 10 или 11 часам не уставал, и как бы меня не клонило ко сну, ничего не поможет. Все равно я не смогу спать, если рядом голландцы принимают у себя гостей. И пока я, измученный, томлюсь, дожидаясь полуночи, дожидаясь, когда приезжий из Гааги, может быть, дозволит мне уснуть, от ожидания, прислушивания, мыслей о завтрашней работе я уже разогнал сон и настолько взвинчен, что проходит большая часть отпущенных мне 6 часов отдыха, прежде чем я в конце концов ненадолго засыпаю.